ситуация. Митя слишком энергично ворвался в жизнь Лены. Он агитировал ее бегать по утрам, после чего у нее весь день болели мышцы ног и почему-то голова. Большой любитель природы, он стал таскать ее по лесам. С другой стороны, Митя без должного внимания относился к научным трудам Лены. Какие прогнозы могут быть сделаны в отношении будущей жизни Мити с Леной? Решение. Семья может состояться, если Лена и Митя примут ценности увлечения другого. Если же будет разный образ жизни и увлечения, то лучше не раздражаться по поводу поведения другого, а расстаться.